Глава 14. Ты помнишь день, когда позади осталось уже 2/3 пути? Оставался еще один бросок до поселка, а оттуда уже рукой подать до Синевира, последней точки нашей маленькой Одиссеи. Мы знали, что у озера будет ожидать пазик, домчит до турбазы, а оттуда уже автобусы вывезут всех, кого куда, по вокзалам и аэропортам, и расстанемся. А пока Коржевич скреб отросшую медную щетину и устремлял очи горе, и хлопал себя по впадине в районе пупка, где всего неделю тому красовался молоденький тугой животик. А вкусненького хочется. Глаз вопиющего в пустыне. Наверное, никто бы не отказался, но надо быть реалистами. Даня так и сказал. До завтра потерпите, а там ужин будет, как у мамы. У чьей? Лениво поинтересовался Горланов. Но Данья не был расположен ни шутить, ни заводиться. «Ладно, бросьте, отдохнем как следует. С утра обещаю всем хорошую нагрузку». Работы нет, руки соднили, и в лагере было неохота сидеть. Тут еще Данья ворчит. Вода в его пластиковом бочонке давно закончилась, а из ручья, что вблизи от лагеря, набирать не хочет. Ручей, мол, и в лучшие времена мутный. А сейчас и вообще одно название, что вода. А вот в седловинке, мол, всего-то в 1,5 километрах отсюда, классный родничок, еще в царские времена обустроенный, и водичка там. Короче, взял я пластиковый бочонок, прихватил для равновесия еще и ведро и потопал к роднику. Вода там и вправду оказалась, что надо. Струйка всего в палец толщиной, но холоднющая, зубы ломит и вкусная. Такое впечатление, будто из серебряной трубочки вытекает. Ополоснулся, насколько перебинтованные ладони позволяли, а потом, пока набирались емкости, сох. Уже идти можно, а никак не встану. Сижу как дурак на теплой каменной скамейке. Родник чуть слышно журчит, а вверху, там, где только верховой ветер бродит, лопочет листва на кронах и какие-то птицы. И вроде я даже понимаю их голоса, но не слова отдельные, а все сразу. Понимаю, что знают они, мы здесь ненадолго, временно. И есть у нас свой путь, и не должны мы, не имеем права ничего менять в их мире. А сами они тем временем поменялись, совсем другими стали, словно металлическими какими-то, и все-таки по-прежнему живыми. И мир вокруг поменялся. Не деревья, какие-то распорки, консоли, фермы, стойки, кронштейны, расчалки. Не гора. Просвечивает, словно с нее кожу содрали. Угловатое, ребристое, кристаллическое тайное нутро раскрылось. И уже ясно, что это не до и не после, а инобытие. И понимаю почему-то, что все это стянуто и сопряжено, и что в этом инобытии наш предел, а в нас его. И предчувствую, догадываюсь о них, и они догадываются, и просто, даже немного знаем друг о друге, только гоним от себя это предчувствие и эту догадку, и это знание. Гоним потому, что сопряжены мы так тесно, что всякое чрезмерное напряжение чувствовали, страстили, мыслили. На каждом из наших сторон бытия вызывает на противоположные взрывы и толчки, откровения и потрясения. И переползают из инобытия в инобытие или из бытия в бытие чудовища и сокровища, открытия и закрытия. Только никак нельзя ни подглядеть, ни вычислить, какие они, разумные на другой стороне. Придавил я во сне руку, очень старался раздвинуть завесу, и, конечно же, проснулся. Вода в роднике, что ли, с какой-то химией? Сколько лет днем просто так не засыпал, тем более сидя. Ну да ладно. Завинтил пробку, подхватил посудины и в лагерь. С полным ведром особо не разгонишься. Стараясь идти ровнее, на полусогнутых, жалко все-таки расплескивать, раз уж набрал до верха. Шел себе и все думал, с чего это ко мне сон привязался и что такое он означает. Неужели так психую? Только подумал, а тут вся компания. Горланов, Вадик и вы с Женькой. И устроились вы на самой тропинке. Никак не обойдешь. Налегке, конечно, я бы поверху прошел. Но не будешь же с ведерком и бочонком покруче карабкаться. А намерения у вас были самые прозрачные. Возле Фролова лежал зарядный полиэтиленовый пакет с парной бараниной, овощи, и Вадик нанизывал все на свежевыстроганные шампуры, а у Горланова плоская бутылка коньяка. «Молодцы!» — сказал я, подойдя поближе. «Чего там с ними, этими походными правилами, считаться? Главное, чтобы вовремя выпить и закусить. Замечательно!» «И чего ты такой сердитый, Сережа?» — спрашивает Горланов. «Сам не понимаешь, что ли? 300 граммов на шестерых — это же чисто символически!» «На четверых», — поправил я, и дело не в количестве, а в принципе. А Горланов нервничает. Еще утром мне показалось, что он не в своей тарелке. Вроде как бы старается отогнать от себя какие-то мысли или страхи. А вот сейчас удостоверился. Не показалось. Точно. И вроде бы не я его волную, что-то другое. Может, даже не ты. «Да какой там принцип?» — отозвался Вадим. «Было бы о чем говорить, действительно символически. А ты сказала еще проще. Давай с нами, а?» Женька добавил. «Мы у пастухов большого барашка купили, они сами предложили». «И не сомневайся», – рассеянно улыбается Горланов. «Мы не отдаляемся от коллектива. Остальную часть барашка сейчас в лагере готовят. Вроде на углях печь собираются. Ну а мы решили приготовить по-своему». «Не могли подождать до завтра?» спрашиваю в сердцах. Не знаю почему, но так это все мне не понравилось. И не усни я у родника, точно ушел бы барашек на своих четырех. А Горланов продолжает. Сидеть на сухомятке, тем более, что шашлык сам к тебе пришел, и даже зелень есть. Не засиживайтесь долго. Бросил я и поднял свои сосуды. И костер обязательно залейте. Суша он какая, пыхнет и потушим. Повернулся и пошел. А Вадим мне в спину говорит, полведерка нам оставь. Тоже верно, огляделся я, а с посудой у них никак. Пластиковый пакет и тот разорванный, и две пластиковые стопочки под коньяк. А Вадим говорит, причем не советуют, а приказывают. Отнеси остальное в лагерь, а с полведерком приходи сюда. Я и подумал, а что? Возьму и послушаюсь, Оля же пригласила. Короче, отнес я емкости в лагерь. Потолкался немного, понюхал дым от горелого мяса, а потом взял, сколько в ведре осталось, и к компании. Никто и не удивился. Присел к костру, пить, естественно, наотрез. Сижу просто так, слушаю. И Вадим тоже слушает. Закончил нанизывать, отмыл руки от бараньей крови и сидит, пошевеливает шампуры и поглядывает из-под темных очков на меня. «Ну и гляди, я что?» Я спокоен, костерком занимаюсь. А Горланов вещает. Мясо – это настоящая еда. Все остальное так для вида. Только благодаря мясу мы из пещер в свое время выбрались. А все эти каши и концентраты, что здесь лопать приходится, до конца жизни пробовать больше не хочется. Что это такое? Вроде живот полный и даже не голодный, а такое ощущение. Нет, такой жизнью жить. Это не для белого человека. Показалось мне вдруг, что это уже было. Знаю, что в первый и в последний раз мы в этом месте. Знаю, что никогда прежде не видел никого из компании, разве что Фролова в «Динамо» бог весть когда. А вроде как вдруг второе зрение открылось. И даже кажется, что не только все это видел прежде, но и знаю, что со всеми нами скоро будет. Нервы. Положил я свой шашлык рядом, на камень. Не могу к нему притронуться, и все тут. И слушаю дальше Горланова. Чего не понимаю, так это зачем самим себе сложности в жизни устраивать? То нельзя, это не принято, это против правил, а вот это принципы не позволяют. И так во всем, без просвета. А на самом-то деле? Надо только понять простейшую штуку, что ни принципов, ни правил, ни норм никогда не существует. Вот просто так, как объективной реальности, ничего этого нет. Каждый человек сам себе придумывает. А если точнее, каждый придумывает для себя собственные запреты и предлоги, а только называет уже принятыми названиями. Понимаете? Скрывает свои собственные слабости и страхи, и все это маскирует под общими названиями. «Почему страхи?» – спрашивает Женька. «Просто есть порядок регулировки совместной жизни». если делать все, что захочешь, тогда же и с тобой должны делать все, что захотят». «А ты не позволяй», – засмеялся Горланов. «На что тебе Бог руки и голову дал?» Я встретился взглядом с Вадимом. Наверное, мы подумали об одном и том же. Не зря же прошла тень по лицу экс-чемпиона и сжались его руки в кулаки. «Нет», — говорит Женя, — «пока ты. Если по-серьезному, то так нельзя. Пусть даже можешь постоять за себя. Это пока молодой, здоровый. А как заболеешь, состаришься? Как тогда? Ожидать, пока взбредет кому-то в голову над тобой потешиться?» Нервничает парнишка. «Еще бы. Не случайно это было так демонстративно безучастно». А Горланов из пластиковой стопочки пригубил и парирует. Вот это и есть самая главная ошибка. Фактически получается, что мы планируем жизнь из самого скромного расчета. Заранее считаем, что ты и каждый самый никудышний, самый убогий. Так? Так. А потом удивляемся. С чего это всем так скучно живется? Понял? Люди-то разные, а всем подсовывается одинаковая инвалидская пайка. И вдруг кивает на меня. Вот, Сережу возьми, ему разве в нашем темпе ходить по горам нужно? И нудится, потому что вынужден плестись за всеми. Трудно мне было говорить, чувствовал твой взгляд. Еле выдавил что-то насчет функции замыкающего. Насчет того, что в каждой группе должны быть люди, не выкладывающиеся до предела в обычных условиях. Такой вот резерв, потому что многое может произойти. Ну что же, Горланова и такой ответ устроил. Он едва дождался, когда я закончу тираду, и говорит. Видите, как получается? Даже сами не хотим понимать, что возможен. Да что там, необходим другой подход. Спросите себя, а нафига всем обязательно тащиться вместе? Это же элементарно. Давайте разделимся. Пусть одни выложатся как следует. И сумеют, и успеют больше. А другие получат свой минимум, но будут довольны. Без чувства, что ты кого-то задерживаешь. Сравнивать будет не с чем. Вопрос задать просто, не выдерживаю я. Да ответы разные. Да, разделиться можно. А зачем? Кто выиграет? Кому на самом деле лучше станет? И Женя прав. А завтра тоже не надо забывать. Горланов устроился поудобнее и закурил. Примитивно вы мыслите, ребята. Уже вроде и согласны, что люди разные. Так пройдите еще шаг, поймите, что и головы у них по-разному устроены. Все разное. И принципы, и мысли, и беды, и радости. Все разное, даже не похожее. И нам во всем подлаживаться под слабачков глупо. Не просто так идет треп. Какое у тебя замечательное лицо. Еще и тем замечательно, что так много можно по нему прочесть. Горланов продолжал о том, что самим-то аутсайдерам в общем строю плохо, куда хуже, чем в одиночку, потому что приходится все время тянуться за другими и убеждаться, насколько они ущербнее. Не жизнь в результате, а сплошной комплекс неполноценности. И у тебя появилось какое-то холодное, отчужденное выражение. Не потому ли, что заметила с горлановской подачи, что Женька совсем не тот вариант, что по-настоящему не может он быть победителем? А может и потому, что и ты, и все мы понимаем, что сама ты не аутсайдер. Все правильно насчет тебя. Это не тот уровень, когда говорят, судьба может дать шанс. Наоборот, может, если постарается, не дать. Может произойти такое, что ты поймешь слабость, недостаточность не только Женьки, но и Горланова, и... А Женя перебивает. Ну хорошо, а как же разделить на первых и вторых? Разве люди сами знают, какие они? Резонно, соглашается Горланов и подмигивает Вадику. Просто вот так, сами по себе, обычно не знают. Пока не попробуют, не постучатся во все двери, не набьют себе шишек. А вот тогда каждый найдет свою полочку и не будет ни комплексами маяться, ни других изводить. Вот так просто. Нет тебе ни социальной системы, ни даже обычных человеческих взаимоотношений. Каждый пусть делает, что хочет, пробует на себе и на других все, что только выдумано на свете, и радуется. Приехали, парень. Хотя, быть может, от комплексов и в самом деле радикально избавимся. Многого с нами не станет. А еще скорее, не станет нас. Застучало у меня в висках. Знаю я, что это предвещает. Спокойно, спокойно, еще не вечер. Из-за убеждений у нас не судят. Ожидают действий, а действия... Черт его знает. Не ясно еще, кто и на какую мельницу больше льет. А Женька мельчит, о частностях спрашивает. Так что же выходит, пусть каждый пробует и убивать, и предавать, и анашу курить. С анашистами так и надо, мгновенно откликается Горланов, проигнорировав первую часть фразы. У них физиологическая предрасположенность, ошибка генов. Читал я у кого-то из штатников, что такой человек вообще не может быть счастлив, пока не дойдет до своей дозы. Велико счастье, у костерка появляется Данья. Видел я, во что они через пару лет превращаются. «Садись с нами, пан начальник», — отозвался Вадим. Он сидел так, что видел с самого начала, как со стороны лагеря подходил Данья. «А что? Сяду». И Данья устроился на останце. Вадим подал ему шашлык. «Угощайся. Как раз один остался. У Сережи сегодня аппетита чего-то нет». «Аппетита? Можно сказать и так». Вот не лезет мне ничего в горло, будто запретное какое мясо. Нет, ерунда. Просто не могу спокойно есть пить, когда прямо перед глазами происходит нечто, до конца еще неосознаваемое. И только сейчас, последнюю минуту, когда пришел Данья, замкнулись некие тайные связи, и стало казаться, что происходит именно единственно необходимое. Данья, Женька, Горланов. Они друг другу необходимы, и чтобы путь продолжался. И чтобы завершился так, как еще и мечтать рано. Надо, чтобы не ослабевали стороны треугольника. И чувствую, сумел Горланов так подтасовать все понятия и догадки, что воспринимает Толя окружающих уже иначе. И все больше уверяется. Она лично создана, чтобы тянуться к самой высшей грани, балансировать по высокому краю. Вот ведь сволочь хитрая. Просто разбудить фантазию в девичьей голове несложно. Но вот заставить фантазировать так, как тебе выгодно, это и искусство, и почти победа. Тем временем Горланов отвечает на реплику Данья. Превращаются и даже помирают. Ну и что? Как это что? Удивляется Женя. А так, прищуривается Горланов. Остальные что? Живут вечно, все в землю ляжем. Я помню, ты отвела золотую прядь со лба. Но ведь эти же, они совсем молодыми умирают. У нас в котельное общежитие зимой мальчишку нашли, ему еще 18 не было. И тут Горланов просто расцвел. Впрочем, как всегда, когда ему приходилось обращаться непосредственно к тебе. На этом парадоксе чаще всего и спотыкаются. А суть в том, что жизнь не годами измеряется, а пережитым. Ваш пацан, думаю, к 18 получил больше, чем какой-то аксакал к 118. Понимаешь? Это постоянная ошибка – думать, что чем больше лет, тем больше и жизни. Ни черта подобного. И не просто нетождественны годы жизни, а даже наоборот. Вот простой пример. Если жить впроголодь, никогда ничего лишнего, даже вкусненького, то целый век проживешь. Но разве это жизнь? Добровольная тюрьма, а не жизнь. Все же знают, что полезна строгая диета, а никто так не живет, за исключением отдельных психов. Не так ли, товарищ начальник? Обратился он к Данье и протянул стопку с коньяком. Пить я не буду, качает головой Данья. И вам не советую. Завтра трудный переход. А насчет того, что чему тождественно? Не в этом дело. Вообще не в том, жить долго или коротко. Не это существенно. Вот... Если только в себе одном видеть цель и смысл, тогда все равно. И сколько, и как жить, и жить ли вообще. Потому что все равно не наживешься в волю. Так мы сейчас начнем друг другу моральный кодекс пересказывать. Увольте. Боитесь вы просто, братцы, вещи своими именами называть. Поэтому и равняетесь на слабых. И друг другу жить мешаете. И напридумывали всяких условностей. Целые организации даже. Которые социальному комплексу неполноценности служат. Я вдруг мысленно расшифровал, что за организации Горланов имеет в виду, и подумал. Вот оно, отчего в горах прячется. Данья же тем временем переспрашивает. Равняемся на слабых? Ну да, мы тут как раз об этом говорили, что весь расклад у нас, чтобы, не дай бог, не довелось какому-нибудь убогому сильно перенапрягаться. И так везде, от школы до пенсии. И потому нормальному человеку не жизнь, а тащища. Закон похода, пожимает плечами Данья. Лучшие ходоки должны идти последними. Я помню, вы не встречались взглядами. Вообще мне сейчас кажется, что ты не смотрела ни на кого из нас. И, может быть, даже не вслушивалась ни в какую реплику так, чтобы понять. Почувствовать каждый нюанс, поворот мысли. Наверное, не это было для тебя важно. Отдаешь или нет, ты сама в этом отчет. А Горланов бросается с мешком. Об этом и звук. От того, что вы все это считаете нормой, так серо жить на свете. Какое-то время Даня молча смотрел на угли. Наконец сказал. Поход — это частность, а в жизни... Вот именно в жизни! В жизни нет сильных и слабых. Так можно говорить о людях только в каких-то определенных планах. Скажем, первый по силомеру, а этот по математике или по болтологии. А в целом, если по-серьезному, совсем непросто. Совсем. Вот природа, она умнее нас. Так она устроила, что женщина любит не только чемпионов-гиревиков. А чего хочет женщина, хочет Аллах. Вечерний ветерок раскачивал дым костра. Вадик снял очки, протереть глаза, и больше уже не надел, смеркалось. Но было еще достаточно светло, чтобы я смог разглядеть особое, какое-то загнанное и ожесточенное выражение его глаз. Пока Даня с Горлановым и Женькой продолжали перебрасываться репликами, все более резкими, я подсел к Вадиму. «Слушай, а в честь чего это он? И коньяк, и философию?» «Психует», — коротко сообщил Фролов, и начал бросать один за одним деревянные шампуры в кострище. Взлетели искры, и над угольями вновь заплясали язычки пламени. «Да неужто?» — поинтересовался я. «А ведь казалось, что у него и в помине нет нервов». Вадик искоса взглянул и промолчал, а у костра все спорили. И вдруг промелькнула мысль, а что если сделать по-горлановски, только наоборот? Не освобождать от балласта этих вот самых-самых, не развязывать им руки, а наоборот, избавиться от них, от тех, кто так старательно рвется и претендует на особое место. Подумал и сообразил, что такая система существует. И очень давно существует, и называется Гражданским кодексом. «Что, не по зубам конфетка ему оказывается?» – негромко спрашиваю у Вадима. «Это как сказать», – наконец отзывается Фролов. «А тебя что, тоже сильно волнуют чужие жены?» Теперь моя очередь прикидываться тугодумом и спрашивать, чего же он психует? «Контрольный звоночек завтра», – непонятно роняет Вадим и начинает методично собирать мусор. Я ему помогаю, раздумывая над последней репликой и одновременно прислушиваясь к спору. Интересный расклад получается. Горланов что? С такими, как говорится, только через прицел автомата разговаривают. И ничего бы, пожалуй, особого, если бы дело было только в нем одном. И, похоже, так ничего бы и не получилось. Но вот они собрались вместе.